Глава 55. Эрик поначалу стесняется родственников, а Элли ведет себя как настоящая принцесса, сразу захватив в плен все сердца. Мы сидим в большой гостиной, очень уютной, полной разных мелочей, и я понимаю, что хочу такую же атмосферу в Кахэме. Мой мозг, не переставая, работает, придумывая, как превратить замок и его окрестности в модное место по типу курорта. Там можно будет устроить отель, цветочные кафе и магазинчики со свечами. Планы входят помочь расшириться пошивочному ателье Медлин, а также запустить в продажу массажные свечи. Лорд и леди Шарсо совершенно не выглядят на свой возраст. Как и большинство драконов, они на удивление моложавы. Пожилой дракон голубоглаз и наверняка брюнет в прошлом, а его супруга поражает все еще густыми русыми волосами, уложенными в сложную прическу. Ее живые карие глаза блестят, и лишь незначительные морщинки отмечают веки и уголки губ. В замке проживает и другая родня, но этот вечер Шарсо решает провести в очень узком кругу. «А мы были на аттракционах!» Эрик вдохновляется смелостью Элли и рассказывает о том, как мы еле-еле успели заскочить в парк развлечений перед отъездом. «Ты, наверное, катался на самых опасных аттракционах?» — спрашивает леди Шарсо. «Да, я прокатился на колесе, на таком высоком!» Эрик показывает рукой, каким высоким было колесо. Его мордашка светится гордостью. Но страховал-то его отец, не отпустивший сына покорять экстремальную карусель в одиночестве. Но меня волнует один вопрос. Где Кристина? Ответ я получаю довольно скоро, когда леди Шарсо самолично берется проводить меня до спальни. Она с хозяйским видом распахивает двери, и мне сразу бросается в глаза красивая застеленная постель. «Так-так, нам с Робертом дали одну комнату на двоих». Но бабушка смотрит так невинно, что я придерживаю упреки. Да и зачем обманывать себя? Я сама желаю близости с мужем. «Мы, Шарсо, живем по старинке», — улыбается леди. «Это мода на раздельные спальни для супругов. Бррр!» Она раздвигает шторы, впустив свет ночного светила, и прикручивает артефакты с кристаллами. «Мы выделили вам самую лучшую спальню. Вы же не собираетесь ограничиваться одним Эриком? Такой прекрасный ребенок. Он заслуживает братьев и сестер. Вот не думала, что меня, взрослую женщину, так легко вогнать в краску. «А где Кристина?» — спрашиваю я. Леди Шарсо щурится, вглядываясь в меня. Отвечает не сразу. «Лилия, тебя правда волнует это?» «Да». «Девочка — дочь Руперта». Леди Шарсо трагично вздыхает. «Мы не могли оставить ее на улице. Сейчас малышка живет в восточном крыле, где у нас детские. Шарсо — многолюдный род, а я принимаю всех. И бастардов, и таких, как Кристина. От кого отказались, ну ты понимаешь». А затем прабабушка Роберта рассказывает мне историю, от которой слезы наворачиваются на глаза. «Когда бедняжку привезли, на ней было красивое, но безнадежно испорченное и грязное платье. Девочка плакала навзрыд, и я сразу кинулась к ней, чтобы успокоить. Так вот, малышка обняла меня и прижалась, как бездомный котенок. «Бедная Кристина», — шепчу я, утирая слезы. «Сейчас я спешу к ней, малышка меня ждет. Я не привела ее на ужин, чтобы не пугать лишний раз. Она могла испугаться Роберта. Не стоит ей вспоминать Кахэм». Пожилая леди говорит и внимательно смотрит на меня. «Боже, она ведь помнит Лилию и ее проделки. Как стыдно!» «Я рада, что ты заменила ее», — вдруг произносит леди Шарсо, словно угадав мои мысли. Таинственно улыбнувшись, она желает мне спокойной ночи и выплывает из комнаты. «Благодарю небеса, что я додумалась купить в Торне красивую ночную рубашку и пеньюар. Не особенно откровенные, чего греха таить, но из мягкого струящегося материала. От мысли, что Роберт придет ночью, сердце бьется, как у молодой девушки. Так странно ощущать одновременно предвкушение и тревогу. Но, по-видимому, так бывает, когда попадаешь в тело молодой женщины, да еще в старинную эпоху. Я долго принимаю ванну с ароматными солями, заботливо расставленными в купальне. Причесываюсь и оставляю волосы лежать по плечам. Они у Лилии густые, красивые, настоящая гордость. Впрочем, от прежней хозяйки этого тела почти ничего не осталось. Вес другой, взгляд изменился и лицо. Теперь Лилия Каен — это кардинально иная личность. Во всех смыслах. Переодевшись в приготовленный на ночь белый наряд, немного мечусь по комнате, не понимая, как поступить. Лечь в кровать или встретить Роберта, стоя у окна? В своем мире я бы быстро решила эту проблему, но в Дургаре я подхватила удивительную стыдливость, присущую здесь многим женщинам. Роберт стучится. Ох, лучше бы зашел без разрешения, ведь теперь мне надо что-то отвечать. «Войдите». Выходит хрипло. Открывается дверь, и он входит, улыбающийся, уверенный в себе. Широкие плечи обтягивает белоснежная рубашка, контрастирующая с его смуглой кожей. Голубые глаза блестят, но в них столько тепла, что я сразу расслабляюсь. Делаю шаг навстречу мужу, второй, третий. Нет, я больше не стесняюсь, потому что Роберт родной. Не знаю, как описать словами эту связь, но мы словно две половины одного целого. Я падаю в его объятия и судорожно вдыхаю запах. Он пахнет терпко, горько, мужественно. «Почему я так сильно люблю тебя?» — шутливо интересуется он. «Не знаю», — отвечаю в том же тоне. «Может, потому что ты дракон и влюбился в истинную?» «Нет, не только». Он зарывается пальцами в мои волосы. «Ты — это ты, Лена. Второй такой женщины не встретишь». Он мягко касается моих губ, и я растворяюсь в поцелуе. Сознание на минуту отключается, и пока меня кружит в пьяном омуте, Роберт успевает переместить нас на кровать. Нежное покрывало приятно холодит кожу, и я позволяю мужу сладко целовать меня, постепенно обнажая все новые и новые участки кожи. «А ты?» Задыхаясь от его ласки, задаю смелый вопрос. «М-м-м?» Роберт поднимает голову от моей груди и хитро щурится. «Ты не собираешься раздеваться, Роберт? Твоей жене любопытно». Он обнажает в улыбке белые зубы и, став на колени, стягивает через голову рубашку. Не торопится наглый дракон, устраивая любопытной жене стриптиз. Я приподнимаюсь на руках и разглядываю идеальный мускулистый торс, местами прочерченный шрамами. «Это от чешуи», — поясняет он. Я провожу пальчиком по гладкой и горячей мужской коже, исследуя тело мужа. Оно прекрасно. «Продолжать?» Роберт кривовато усмехается, но в его голосе нет иронии. В нем проскальзывает нетерпение, а мне не хочется доводить дракона до срыва. «Продолжай», — разрешаю я. Но в такие игры всегда играют вдвоем, и мне тоже приходится расстаться с белоснежными ночными покровами. Впрочем, все происходит настолько естественно и просто, что я и не вспоминаю о них. Все, что творится между мной и Робертом, — часть меня, часть нашей новой жизни. И единственное, чего жаждет моя душа, — это чтобы мы всегда были вместе. Чтобы засыпали рядом и просыпались, чтобы на семейных трапезах перешучивались и обсуждали семью. Роберт поцелуями осушает мои слезы, пролитые от счастья. «Наконец-то ты полностью моя. Я так ждал этого», — хрипло признается мне на ухо. Я засыпаю, растомленная, счастливая, под тихое дыхание мужа. И сны мне снятся яркие, нежные, приятные, словно и не было прошедших страшных лет.